Он шел за мной едва ли не след вслед, но не говорил ни звука. «Ой!» — сдавленно прошептала я. «Решили уйти, не попрощавшись?» — спокойно поинтересовался он. «А вы похитили меня, так и не показав лицо!» — ответила ему и невольно опустила глаза под невероятно пронзительным взглядом. «Увы, но там это было невозможно!» Он улыбнулся, снял маску, затем провел рукой перед своим лицом, и незнакомец мгновенно превратился в Тариуса. «Ты?» — удивленно уставилась на него, но тут же взяла себя в руки и попятилась, готовая бежать прочь. «Я?» — кивнул мужчина и широко улыбнулся. «Я скучал по нашим урокам магии». «Нет, не подходи!» — выставила вперед руки, когда он шагнул вслед за мной. «Я больше не твоя пленница! Не пытайся забрать меня, я с тобой не пойду!» Паника ледяными шипами пронзила все тело. Я должна была развернуться и бежать, но понимала, что у меня слишком мало шансов. Мужчина был быстрее, сильнее и ловчее меня. Что же делать? «Танила, не бойся», — спокойно сказал Тариус, глядя прямо мне в глаза, словно пытался загипнотизировать меня. И, на удивление, я остановилась и стояла словно завороженная, смотрела на него и не могла пошевелиться. «Что тебе от меня нужно?» — спросила дрожащим голосом. Мужчина подошел на расстояние вытянутой руки, нежно провел пальцами по моему лицу, затем взял за запястье, и от его пальцев пошло знакомое мне свечение. «Я пришел за тобой. Да, похитил тебя из дворца, но если ты захочешь вернуться, удерживать не стану. Более того, Танила, я убрал метку, и ты теперь свободна, но я должен позвать тебя с собой. Ты нужна мне», — сказал он тихо и, подняв мою руку, коснулся губами пальцев. Меня словно током прошибло. Вспомнился поцелуй на маскараде, эти ощущения, что я испытала, когда мы танцевали, и после... Захотелось снова ощутить вкус его губ. «Я нужна? Или мой магический дар?» Забрав руку, поинтересовалась у него. «Я люблю тебя», — внезапно признался он, вздохнул и добавил. «Люблю. И потому больше не стану удерживать силой. Ты хотела свободы, а я был полным дураком. Лишь потеряв тебя, я наконец понял, насколько ты нужна мне. Но я уважаю твой выбор. Если ты решишь вернуться к принцессе, я сопровожу тебя до дворца. А если все же согласишься уйти вместе со мной, то тебе нужно переодеться и пора выдвигаться к порталу. Я прибыл инкогнито, и если кто-то узнает, что это именно я похитил тебя, меня казнят. Увы, но времени у нас мало». Он замолчал и словно окаменел. «Неужели и правда примет любое мое решение?» Нервно прикусила губу, раздумывая над его предложением. «Этот мужчина держал меня в плену, купил и лишил свободы, но при этом я постоянно вспоминала о нем и скучала. У принцессы я чувствовала себя в большей безопасности, но была всего лишь очередным крошечным бриллиантом в ее короне. Она могла в любой момент меня прогнать, и идти мне было бы некуда». Выбор оказался слишком сложным, и молчание затянулось. Я еще раз взглянула на Тариуса и решила проверить, насколько крепким окажется его слово. «Я хочу вернуться во дворец к принцессе», — сказала сухо, но все-таки смогла придать своему голосу уверенности. Взгляд мужчины изменился, потемнел, и я заметила, как он до белизны в костяшках сжал кулаки. «Хорошо. Значит, я провожу тебя во дворец». Со вздохом согласился он, сделал приглашающий жест и первым направился ко входной двери. «Стой!» — окликнула его и невольно сглотнула. «Хочется и колется». Именно это чувство я испытывала сейчас. Тариус замер, медленно развернулся ко мне и изогнул бровь. Я подошла к нему, робко коснулась хмурого лица мужчины, опустила руку и поправила воротник его камзола. «Я пойду с тобой, но только при одном условии». Замолчала, не решаясь продолжить. «При каком?» — спросил он, скользнув руками по моим плечам и притянув ближе к себе. Возражать я не стала. В его объятиях мне было спокойно и невероятно тепло. «Ты дашь мне столько времени, сколько потребуется. Я хотела бы ответить тебе взаимностью, но в моем родном мире все происходит не так, как здесь. Нужно получше познакомиться, хорошо узнать друг друга и только тогда заводить разговоры о свадьбе». «Я готов ждать тебя всю жизнь», — ответил он, обнял меня крепче и коснулся губами виска. Можно было бы усомниться в его искренности, но я всем сердцем чувствовала, что он сейчас не врет и не лукавит. Кажется, для него это не просто слова, и он действительно не станет меня торопить. Глава 18. Тариус. Сначала мы вернулись в столицу. Повезло, и никто не хватил Сатанилла. Мы без проблем добрались до портала и переместились несколько раз между городами, путая след. Я спрятал девушку у своего старинного друга, а сам отправился к королю и продлил отпуск еще на полгода, сославшись на то, что нужно вернуться в родовой замок и там жениться на выкупленной девушке. Благо, его величество поверил мне и спокойно отпустил. Прихватив из дома в столице кое-какие вещи, отправил камердинера и кормилицу готовить свадьбу в замке отца, а сам забрал Таниллу и увез далеко в горы. Туда, где ни один маг не сумел бы нас найти. Арендовал домик в глухой деревеньке и потихоньку учил девушку пользоваться магией. С каждым новым днем мы становились все ближе, и однажды настолько продрогли во время прогулки, что спать легли в одной постели. Даже не стали снимать костюмы, крепко обнялись под двумя одеялами, а когда согрелись, сердце моей строптивой розы внезапно оттаяло. «Тариус», — тихо позвала она, — «ты спишь?» «Нет», — пробежался рукой по ее бедру и покрепче прижал девушку к себе. «Поцелуй меня, пожалуйста», — попросила Танилла, откинув одеяло. Повторного приглашения мне не требовалось. Я так долго ждал этого момента, что готов был накинуться на нее, словно голодный зверь, но из последних сил сдержался. Запустил пальцы в спутанные волосы Таниллы, плавно и нежно накрыл ее губы своими. Постепенно из робкого и скромного поцелуй превратился в горячий и страстный. Я с горечью думал о том, что если девушка сейчас попросит остановиться, холодный душ точно не поможет. Да и навряд ли я смогу найти в себе силы и просто отпустить ее. Проведя с ней достаточно времени, я успел понять одну простую истину. Сперва спрашивай, потом делай. С трудом заставил себя оторваться от ее чарующих губ и тихо поинтересовался. «Ты выйдешь за меня?» «Да», — прошептала она прямо мне в губы. Помолчала несколько бесконечно долгих мгновений и тихо добавила. «Продолжай». Я проник под ее одежду и провел пальцами вверх, как раз туда, куда меня много раз просили не смотреть. Девушка выгнулась ко мне навстречу, издала тихий стон и окончательно раскрылась передо мной, словно самая прекрасная в мире роза.